Таковы факты, и они показывают, что всякое суеверие всегда связано с чем-либо необычным, что не может быть объяснено ограниченной практикой индивидуального опыта. Кроме того, как уже говорилось, сами суеверия направлены на восполнение этого ограниченного индивидуального опыта путем привлечения мистифицированных сил природы. Всякое суеверие – это пустая, ненужная, необоснованная вера в сверхъестественное, которая мешает истинному овладению силами природы, а следовательно и наиболее полному достижению и удовлетворению человеческих потребностей. Доверяя суевериям, человек отрывается от общественной практики –